Живут себе в Москве, смотрят телевизор, пиво пьют, на футбол ходят. Я их не знаю, вот в чем беда. Не хотят они, мудрые и отошедшие от дел, ввязываться в бесконечную войну дозоров. И к кому мне идти за советом? Кому излагать свои ужасные догадки? Гессеру? Ольге? Так они потенциально тоже входят в число подозреваемых. Нет, не верю я в их оплошность. И битая-перебитая жизнью Ольга, о хитрющем Гессере и говорить не приходится, такую оплошность не совершат. Невыполнимых обещаний человеку не дадут. Да и Семен не мог. Не верю, что мудрый, в исконном народном смысле мудрый Семен так подставился. Значит, кто-то еще из наших мэтров оплошал. И как я буду выглядеть, выдвигая обвинения? Мне кажется, что тут виноват кто-то из нас, из светлых. Скорее всего, Семен, или Ольга, или вы сами, Гессер. Как мне после этого ходить на работу? Как смотреть в лицо товарищам? Нет, не могу я высказать таких подозрений. Я должен знать точно. Подзывать официантку почему-то казалось неудобным. Я прошел к стойке, попросил сварить еще чашку. Оперся о перила, посмотрел вниз. Внизу я обнаружил своего ночного знакомца. Гитарист и собиратель забавных футболок, счастливый владелец большого английского унитаза, стоял возле открытого бассейна, заполненного живыми омарами. На лице у Ласа отражалась напряженная работа мысли. Потом он усмехнулся и покатил тележку к кассе. Я насторожился. Лас неторопливо выложил на движущуюся ленту скромные покупки, среди которых особняком выделялась бутылка чешского абсента. А расплачиваясь, сказал: «Вы знаете, у вас там есть бассейн с омарами?» Девушка за кассой заулыбалась, всем видом подтверждая, что бассейн есть, омары в нем плавают, и парочка живых членистоногих замечательно подойдет к абсенту, кефиру и мороженым пельменям. «Так вот, я сейчас видел, как один омар забрался другому на спину, выполз на бортик и спрятался вон под те холодильники». Девушка часто заморгала. Через минуту у кассы появилось два охранника и крепкая тетка-уборщица. Выслушав ужасную весть о побеге, они бросились к холодильникам. Лас, поглядывая на зал, расплатился. Погоня за несуществующим омаром была в самом разгаре. Уборщица тыкала шваброй под холодильники, охранники суетились вокруг. До меня донеслось: «Ко мне гони, ко мне! Я его уже почти вижу!» С выражением тихой радости на лице Лас двинулся к выходу. «Осторожней, тыщ! Панцирь помнешь, не кондиция будет!» Пытаясь согнать с лица недостойную светлого мага улыбку, я взял у девушки свой кофе. Нет, этот не стал бы вырезать ножничками буквы из газет. Слишком скучное занятие. У меня зазвонил телефон. «Привет, Света!» «Как дела, Антон?» «Пью кофе. С коллегами пообщался. Из конкурирующих фирм». «Ага. Молодец. Антон, тебе не нужна моя помощь?» «Ты же не в штате». «Да плевать мне! Я за тебя волнуюсь, а не за дозор!» «Пока не надо. Как Надюшка?» «Помогает маме борщ варить. Так что обед запоздает. Позвать ее?» «Ага. Но Надька трубку не взяла и разговаривать с папой не пожелала. В 2 года такое упрямство случается. Я поговорил со Светланой еще чуть-чуть. Хотелось спросить, исчезли ли ее дурные предчувствия, но я сдержался. И так по голосу ясно, что исчезли. Разговор я закончил, но трубку убирать не спешил. Звонить в офис не стоит. А вот если мне поговорить с кем-нибудь в частном порядке? Ну, должен ведь я выезжать в город, с кем-то встречаться, дела свои торговые перетирать, новые контракты заключать. Я набрал номер Семена. Хватит играть в сыщика. Светлые друг другу не врут. Для встреч, не совсем деловых, но и не совсем уж личных, хороши маленькие кабачки на 5-6 столиков от силы. Когда-то в Москве таких не было. Уж если общепит, так с помещением на хорошую гулянку. Сейчас появились. Это ничем не приметное кафе было в самом центре на Солянке. Дверь в стене, прямо с улицы, 5 столиков, маленький бар. В Ассоли даже в квартирах барные стойки повнушительнее. И ничего особенного не было в публике. Это не те клубы по интересам, что любит коллекционировать Гессер. Здесь собираются аквалангисты, а здесь воры-рецидивисты. А кухня вообще ни на что не претендовала. 2 сорта разливного пива, прочий алкоголь, сосиски из микроволновки и картофель фри. Ширпотреб. Может быть, поэтому Семен и предложил тут встретиться. Он-то с кафе вполне гармонировал. Впрочем, и я не особо выделялся. Шумно сдувая с пива пену, только в старых кинофильмах я такое видел, Семен отхлебнул клинского золотого и умиротворенно посмотрел на меня. «Рассказывай». «Ты знаешь о кризисе?» «О каком именно?» «Кризис с анонимными письмами». Семен кивнул. Только что оформлял временную регистрацию пражскому гостю. Я вот что думаю. Отправитель иной. Без сомнения. Ты пиво-то пей. Если хочешь, я тебя потом протрезвлю. Не сможешь, я закрыт. Семен прищурился, глядя на меня. И согласился, что да, закрыт. И не в его силах пробить непроницаемую для магии скорлупу, наложенную не иначе самим Гессером. Так вот, если отправитель иной, то чего он добивается? Изоляция или уничтожение своего клиента-человека. Видать, опрометчиво пообещал сделать его иным. Вот и дергается. Все мои героические умственные усилия оказались в туне. Неработающий прямо по делу Семен прекрасно до всего дошел своим умом. Это светлый иной. Почему? У темного есть масса других способов отказаться от обещания. Семен подумал, пожевал картофельную соломку. Тогда да, похоже на то. Но отрицать стопроцентное участие темных я бы не стал. И темный мог дать такую опрометчивую клятву, что ее не обойти. К примеру, поклясться тьмой. Призвать свидетеля изначальную силу. После этого не слишком-то подергаешься. Согласен. И все-таки больше шансов, что прокололся кто-то из наших. Не я. Я отвел глаза. Да ты не переживай. Ты правильно мыслишь и все правильно делаешь. Могли и мы проколоться. Мог и я оплошать. Спасибо, что позвал для разговора, а не побежал к начальству. Даю тебе слово, светлый маг Антон Городецкий, что я не посылал известных тебе писем и не знаю их отправителя. Знаешь, я очень рад. Уж как я-то рад. Я вот что тебе скажу. Провинившийся иной – большой наглец. Мало того, что дозоры привлек, еще и инквизицию впутал. Это надо либо совсем царя в голове не иметь, либо очень хорошо все рассчитать. В первом случае – конец ему. А во втором – выпутается. Я ставлю 2-1, что выпутается. Семен, выходит, можно обычного человека в иного превратить? Не знаю. Раньше я считал, что невозможно. Но, судя по последним событиям, есть какая-то лазейка. Очень узкая, очень неприятная, но есть. Почему неприятная? Потому что иначе мы бы пользовались ею. Какой плюс, к примеру, президента сделать своим? Да не только президента. Всех более или менее влиятельных людей. Было бы приложение к договору, определяющее порядок инициации. Было бы то же самое противостояние, но на новом уровне. А я думал, что это совсем запрещено. Встретились высшие, договорились не нарушать баланс, пригрозили друг другу абсолютным оружием. Чем? Ну, абсолютным. Помнишь, ты рассказывал про термоядерные бомбы запредельной мощности? Одна у нас, одна у американцев. Наверное, что-то подобное есть и в магии. Да ты что, Антон? Нет таких бомб, фантастика это все, выдумка. Физику учи. Содержание тяжелой воды в океанах слишком мало для самоподдерживающейся термоядерной реакции. Зачем же рассказывал? Мы же всякие байки тогда травили. Я и не думал, что ты поверишь. Тьфу на тебя! Между прочим, я после этого ночами плохо спал. Нет абсолютного оружия. Спи спокойно. Ни настоящего, ни магического. И если допустить, что инициировать обычных людей все-таки возможно... Значит, процедура эта крайне трудная, гадостная, с побочными эффектами. В общем, мараться никто не хочет. Ни мы, ни темные. И ты о такой процедуре не знаешь? Не знаю. Нет, точно не знаю. Открыться людям, приказывать им или, скажем, волонтерами привлекать. Это случалось. Но так, чтобы нужного человечка в иного превратить, никогда не слышал. Опять тупик. Я кивнул, мрачно глядя в пивную кружку. Ты не напрягайся. Одно из двух, либо иной дурак, либо очень хитер. В первом случае его найдут темные или инквизиторы. Во втором его не найдут. Но человека вычислят и отучат желать странного. Вот такие случаи как раз известны. Что же мне делать? Не спорю, пожить в таком забавном месте интересно. Тем более за казенный счет. Вот и живи. Или гордость взыграла? Хочется всех обскакать и найти предателя. Не люблю дела бросать на полпути. Я уже 100 лет только тем и занимаюсь, что дела на полпути бросаю.